Глава 10. Храм богини плодородия. Она подняла голову вверх, рассматривая величественное каменное строение. Храм богини плодородия на Версене считался одним из самых огромных во Вселенной. Это было невероятно большое здание с уходящими ввысь колоннами и башнями, с огромным изображением самой богини, причем ее лицо с земли рассмотреть было почти невозможно в пасмурную погоду. Зато пухлые ножки мог потрогать каждый. «Невероятно!» — с восхищением прошептала Хэл. «В жизни не видела ничего красивее». Аверс из команды Дикоя, понимающе хмыкнул. Он взирал на эту красивую девушку, чьего мужа должен был изображать, и решил вернуть ей позор их прошлой совместной ночи. «Давай зайдешь, посмотришь на храм изнутри. Там очень красиво». Хэл недоверчиво посмотрела на толпу женщин перед входом и увидела, что входят только девушки. Но вот худощавая женщина лет 40 с еле скрываемым трепетом тоже вошла в двери храма. Любопытство пересилило осторожность, и наемница с улыбкой обернулась к мужу. «Мужчинам туда нельзя?» «Нет, дорогая, это же храм богини плодородия. Что же там делать мужчинам?» Аверс постарался как можно более дружелюбно улыбнуться, и она купилась. С нескрываемым удовольствием он следил, как наемница проходит мимо двух статуй в дверях. «Проходит? Проходит? Почти прошла!» Бледнее наемник увидел, как девушка вошла в храм и почувствовал, дыхание перехватило от ужаса. Обхватив голову руками, он взвыл и метнулся за ней. Яркая вспышка и его отбросила назад. Отхаркиваясь кровью, Аверс набрал номер стилета на браслете и, услышав его ответ, тихо прошептал. «Стилет, я потерял Хэл. Это моя вина. Стилет, она в храме. Шансов я не знаю». Хэл в восторге осматривала величественный храм. Аверс был прав. Здесь действительно было просто великолепно. Огромные колонны, поддерживающие сводчатый потолок, изысканные витражи, великолепные скульптуры богини, выполненные из хрусталя и мрамора, и цветы повсюду. Казалось, пространство наполнено светом и жизнью. Хотелось петь от счастья, впитать красоту этого места и насладиться ею. Девушка заинтересованно посмотрела в грудь храма и увидела двух жрецов, которые церемонно проводили девушек и странную женщину в сияющие двери рядом с алтарем. Это было и непонятно, и жутко, словно провожали в последний путь. Она прислушалась и услышала сдавленный женский крик. Не раздумывая, Хэл развернулась и побежала к выходу из храма. Слишком поздно она поняла, что те, кто вошел сюда, знали, что с ними произойдет, а она нет. Мысль, что она лично убьет Аверса, пришлось выкинуть из головы и заняться кое-чем значительно более важным, а именно поиском выхода из храма. Она точно помнила, откуда пришла, но теперь там просматривалась только стена. Волевым усилием Хэл подавила панику и прикоснулась к стене рукой. Она так и предполагала – зрительная иллюзия. Наемница уже собиралась покинуть странный храм, когда почувствовала, что ноги не слушаются ее. Обернувшись, увидела, как к ней приближаются два жреца. Слишком быстро приближаются, словно летят. Хэл отчаянно пыталась вернуть контроль над телом, но ноги не слушались. И она сдалась, подчинилась, села на пол в ожидании своих мучителей. Ага, сейчас. Стилет и бес стояли возле храма богини плодородия и хмуро смотрели, как Дэйв вкалывает наемнику стимуляторы. Как быстро эта сволочь придет в себя. Командир руки хаоса еле сдерживал желание попинать придурка ногами, чтобы привести в чувство. «Дай ему минуту», — ответил, поднимаясь, Дэйв. Толпа женщин все так же стояла перед храмом и была настолько увлечена странным ожиданием, что на лежащего без сознания мужчину внимания никто не обратил. «Я же говорил, что это бред ставить их в пару», — бес сжимал и разжимал огромные кулаки. «Аверс — местный житель, он знал все их дурацкие законы, это был единственный вариант», — буркнул стилет. «И к чему это привело?» Мстительный ублюдок подставил ее по полной. Снизу послышался хрип, потом поднимающийся Аверс сплюнул кровь, его шатало, и наемник прислонился к колонне. Я не знал. Тахишес, я не знал, что она девственница. Я думал приколоться. Она бы подошла ко входу и ее отбросила бы назад. А она прошла. Прошла, демоны Рагара. Авер снова закашлялся. Он никогда не понимал, как эти храмовники так четко отслеживают. Но еще ни одна женщина и ни один мужчина сквозь врата плодородия не прошли. Только девушки с чистым телом. Трое наемников в руки хаоса переглянулись. «Ты знал?» — хмуро спросил бес. «Откуда?» — стилет нервно сплюнул. «Хотя вся ее эта мораль и всякое такое можно было бы догадаться. Но опять же на земле она кого-то безумно любила. Я был уверен, что она ему хранит верность. Ты же знаешь ее, Хел в отношении морали на всю голову пристукнутая». «Тахишес». «И что теперь делать?» «Дэйв с удовольствием вколол бы этому придурку яд, но приходилось сдерживаться». «Я не знаю». Аверс снова сел и обхватил голову руками. «Не все возвращаются из храма. Жрецы отбирают лучших. А она красивая». Аверс готов был выть от отчаяния. Вчера ночью, когда они ложились спать в гостинице, он хотел ее. В ответ получил презрительный смех. Он попытался взять ее силой, но наемница не зря была ученицей Сайсиена. В итоге воин провел ночь на постели рядом с ней, но не мог и пошевелиться. Лишь наутро девчонка сняла с его тела блок и порекомендовала впредь не экспериментировать с супружескими обязанностями. Аверс ненавидел, когда ему отказывают. Все утро обдумывал месть и вот отомстил Тахишес. «Тебя ждет очень серьезный разговор с Кайлом. Он тебя за нее порвет», — хмуро сообщил стилет. «А если выживешь, с тобой будем говорить мы». Аверс понял, что это угроза, причем неприкрытая. «Связь там не работает», — бес с трудом сдерживал нарастающее отчаяние. «Что делать?» Все снова посмотрели на Аверса. «Только ждать. Сквозь эти двери вы не пройдете». Ему было стыдно за свою глупую месть. «В общем, так», — стилет ждать не любил. «Дэйв, остаешься здесь с этим. Мы с бесом ищем дополнительный вход». «Других входов нет», — прошептал Аверс. «Если они не выходят отсюда, значит, выходят из других дверей. Сложи дважды два, Аверс», — наставительно произнес бес. «К демонам, бес! Я тут жил, я точно знаю. Внутри имеется выход, но куда он ведет, никто не ведает. Это единственная религия, которая есть на Версене с давних пор. Этому храму более 40 тысяч лет. Есть предположение, что девушек отбирают для каких-то целей, но кто и зачем, неизвестно». «Вот и все, приехали. Аверс, а те, кто не возвращался, их родственники не ищут?» Стилет заметно побледнел. «А смысл искать? Они знали, на что идут. По идее, лучших забирает богиня». «К демонам!» – прошипел бес и направился к храму. Едва он подошел к дверям, увидел, как возникают голубоватые искорки, и чуть отступил в сторону. В толпе женщин у храма послышались возмущенные крики, на которые наемник не обратил внимания, в отличие от проявления электрической энергии. «Эй, Стил!» «Ну типа да, Стил, иди-ка сюда, мил друг!» Стилет откровенно заржал от такой глупой попытки сохранить конспирацию и подошел ближе. «Смотри!» Бес указал вверх. Стилет чуть прищурился, уловил слабый блеск, затем достал порошок Хесса и легко подул на него. Пыль зависла туманным облачком, продемонстрировав еле заметные лучи наподобие сканера. «Чё за хрень?» – возмутился бес. Стилет не ответил. Он смотрел на двери, потому что определенно оттуда что-то высовывалось. Сначала высунулась голова, причем лысая, потом половина туловища. Туловище издало какой-то рык и ринулось обратно. Потом из храма выпал ее кинжал. Стилет побелел. Подбежав как можно ближе, наплевав на конспирацию, громко закричал: «Хел! Хелли, ты как там?» Ответа не последовало, но и части тел высовываться перестали. Стилет чувствовал, как бьется его сердце. Удар, второй, третий. Показывается ее рука, затем вторая. Хел по-пластунски выползла, и он не сразу понял, что ноги ее не слушаются, она тащит их, словно они парализованные. В следующую секунду ее явно начали тащить обратно. Стилет, выдернув джишку из кобуры, начал стрелять поверх нее. Бес среагировал быстро, и в проем полетела граната с сонным газом. Хелл, заметив, что бес перешел к тяжелому вооружению, заметно активизировалась и начала выползать быстрее. Едва девушка миновала пространство между статуями, стилет подхватил ее. Выглядела наемница не лучшим образом, но царапины, ссадины и даже вывихнутая рука волновали его не так, как безвольно повисшие ноги. С яростным рычанием стилет передал воительницу бесу, и они быстро ретировались в ожидающую безлошадную карету. Следом подошли Дэйв и Аверс. Увидев последнего, Хелл сплюнула кровь из разбитой губы и тихо прошептала: «Убью». Но это было последнее, что она смогла произнести. Наемница потеряла сознание. «Тхарк! Архес!» Странные голоса, взрывы, звук выстрелов, чей-то отчаянный крик, кажется, кричал Дэйв. И чего кричал? Хелл лениво приоткрыла глаза, сквозь опущенные ресницы посмотрела на связанные руки и снова опустила веки. «Стоп! Назад!» Наемница открыла глаза и поняла, что ее несут, и это не кто-то из ребят. У наемников хватка была более нежная. Или они ее так берегли, до сих пор считая маленькой. Хелл открыла глаза полностью и встретилась взглядом с огромным версенцем, который и нес ее подальше от выстрелов и взрывов. Девушка похолодела, попыталась вырваться, поняла, что ноги все так же парализованы, и взвыла. «Тише, тише, избранная, не стоит сопротивляться!» Голос у версенца был низкий, бархатистый и очень добрый. К мужчине с таким голосом хотела прижаться и позволить ему тебя оберегать. Ага, уже прижалась и расслабилась. Хелл, резко изогнувшись, укусила его за ухо и, дождавшись, пока он от боли немного запрокинет голову, нанесла резкий удар локтем в гортань. Мужик захрипел, сбился с шага и рухнул на колени. Упав на дорогу, наемница попыталась откатиться в сторону, используя инерцию, но ее снова подняли. На этот раз мужчина был ниже ростом и не состоял из сплошных мускулов, зато и урок освоил, и теперь ее перекинули через плечо. А это зря, подбородком по болевым точкам бить гораздо удобнее. Когда и этот носильщик начал падать от боли, она успела, сгруппировавшись в воздухе, ухватиться связанными руками за подоконник ближайшего дома и, подтянувшись, забросить свое тело на чей-то порог. На Версене дома были из белого камня ввиду засушливого и жаркого климата, поэтому их ограждали чем-то вроде стены с окнами. Потом шел коридор по периметру, потом сам дом. Ей удалось свалиться как раз в коридор, но, судя по звукам, двери уже активно ломали с улицы. «Какого демона тут происходит?» – прошептала Хелл, пытаясь почувствовать свои ноги. Ноги не слушались. Тахишес. Будь она в состоянии управлять своим телом, сбежала бы за минуту, а сейчас ей оставалось только звать на помощь, хотя нет, и это уже было поздно. Она услышала, как рухнули створки дверей, увидела, как к ней направляются несколько одетых в черные хламиды жрецов, и желание зареветь стало невыносимым. Хелл прикоснулась к поясу и только сейчас заметила, что у нее нет ни джишки, ни кинжалов, и даже пояс с отравленными иглами с нее сняли. Рывок голенищу сапога, и она достала знаменитый кинжал Кайла. «Убери оружие, мы не причиним тебе вреда». Один из вошедших поднял капюшон, и на нее посмотрели бледные голубоватые глаза, чем-то напоминающие рыбьи. Несколько секунд она с презрением его разглядывала, хотя идея ей понравилась. Наемница недвусмысленно приставила кинжал к своему горлу. «В общем, так», — говорить было тяжело, — «или вы сваливаете, или получаете мой хладный трупик». Им явно не понравился подобный поворот событий. «Мы не причиним тебе вреда», — рыбий глаз снова повернулся к ней. «Просто опусти оружие, не стоит ранить свое тело». «Тело, даже не себя, а тело», — подобное ей совсем не понравилось. И дальнейшую речь версенца Хелл слушала в полуха, отчаянно пытаясь почувствовать свои ноги. Было ощущение, что у нее сломан позвоночник, потому что всего, что ниже талии, она не чувствовала. Паршиво. «А зачем вам инвалидка?» – спокойно спросила наемница, перехватив кинжал поудобнее. «Твою глотку! Этот типчик явно с кем-то общался, и ей это понравилось не меньше, чем забота исключительно о ее теле. Да и разговаривать вот так, абсолютно не используя рацию, это жесть». Словно вспомнив о своем существовании, забринчала ее собственная рация. «Стилет! Хелл, мы отбились! Где ты?» Придурки в хламидах уставились на нее. «Я встряла, Стилет!» Она не сводила глаз со своих преследователей. «И мои ноги все еще парализованы». «Дэйв, позвоночник в порядке. Нервные окончания не затронуты. Скорее всего, это блок на головной мозг». Она едва не пропела от счастья, хотелось расцеловать Дэйва за хорошие новости, но до него еще нужно было добраться. «Мой маячок работает, только поторопитесь». Хелл отключила связь и усмехнулась в глаза своим преследователям. Рыбий глаз улыбнулся, очень мерзко улыбнулся, но она не сразу поняла, что произошло. Просто руки отключились, как и ноги, и когда рыбьеглазый подошел к ней, забрал кинжал и поднял ее на руки, не смогла ничего сделать, кроме как сказать, какая он сволочь. Девушка и высказалась на всех известных ей языках, а языков, благодаря Сосиену, она знала много. Рыбьеглазый, похоже, обиделся, потому что с удовольствием уронил ее на землю, причем единственным чувствительным местом вниз, то есть головой. Затем, с сожалением, поднял на руки снова. Хелл поняла, что терять больше нечего, и прошлась по всем его родственникам, хорошо зная, что для версенцев семья – это святое. Когда она начала расписывать половой акт его матери с Ранином, он неделикатно уронил ее на землю опять и даже, кажется, собирался попинать ногами, но его оттащили. Потом наемницу на руки подхватил мускулистый тип, у которого сухо капала кровь. Хелл полюбовалась аккуратными следами, оставшимися от ее зубов, и перешла на личности. Этого носильщика хватило шагов на 20, после чего воительница всерьез начала опасаться за сохранность своих ребер, ибо боли она не чувствовала, а вот характерный хруст услышала. Разглядев впереди очертания храма богини плодородия, наемница разрыдалась и слезно попросила ее отпустить. Версенцы в балахонах странно на нее посмотрели. Тогда она перешла от рыданий к описаниям того, что она потеряет, если ее уволокут в храм девственниц. На подробном описании групповухи с нетрадиционным сексом, нагло подсмотренной в видеоархиве у Стилета, версенцы едва не зарычали, но присмотревшись получше, Хелл поняла, что их проняло. Ее положили на землю, причем надо заметить, что положили аккуратно, а затем начали переговариваться между собой. Какое-то движение на ноге отвлекло ее на миг. Повернув голову, наемница с удивлением отметила, что идиот с покусанным ухом мечтательно шарит по ее телу. Наверное, стоило мило и многообещающе улыбнуться, но вместо этого она начала рассказывать идиоту про нетрадиционный секс с мужчинами. Когда его улыбка сделалась совсем мечтательной, смутилась уже Хелл. Ее высказывание в адрес извращенца вернуло того к действительности, и гладить ее ногу он перестал. Все-таки она идиотка, теперь точно затащит в странный храм. Хелл застонала и почувствовала, как зачесалась пятка. Вот этого только не хватало. И так почти в коме, а еще этот зуд. Зуд? Она поняла, что чувствует ноги, затем чуть-чуть пошевелила пальцами и радостно улыбнулась. Нежно так и призывно. Это сработало странным образом. Мужик с мускулами, снова вернувшись в мир грез, наклонился к ее губам. Она искренне порадовалась за него и отправила в мир сновидений. К несчастью, его хрип, раздавшийся в процессе отправления на покой, привлек внимание остальных, и едва Хелл, пошатываясь, встала, ее снова схватили. Вот достали, на этот раз опять рыбий глаз. Правда, в состоянии бешенства, глазки чуток потемнели, да и выдвинутые скулы придали ему какое-то иное выражение. «Мурена, причем мерзкая и скользкая», — подумала Хелл, едва ее снова скрутили и понесли. Сзади какой-то из придурков в балахоне подвывал на лежащей без сознания груди мускулов. Вот теперь наемница поняла, почему упоминание о мужской любви вызвало такой ажиотаж, вой вскоре прекратился. Любопытство у нее все же было неуемное. Извернувшись, Хел посмотрела на происходящее и возликовала. К чести беса следует отметить, что душил он качественно, ибо удушаемый не издавал ни звука, а потому никто из жрецов и не обернулся. Девушка усмехнулась и, устроившись на руках Мурена подобного, искренне попросила прощения, сказала, что не хотела никоим образом обидеть его многоуважаемую матушку. Жрец от удивления остановился и, заметно округлившимися глазами, воззрился на нее. Хел решила развить успех и проникновенно рассказала, почему она так сильно уважает его матушку, сведя разговор к тому, что такую сволочь, как он, еще воспитать надо. Версенец глухо зарычал, или ей показалось. Главное, что стоял на месте, так что можно было продолжать. И Хел искренне поведала ему, что такую сволочь, как он, могла вырастить только редкостная сволочь, а сволочей она уважает. О том, что с характеристиками несколько перестаралась, наемница поняла, едва ее снова, Тахишес больно же, швырнули на землю, и на этот раз, вместо того, чтобы пинать, Мурена подобный достал ее собственный кинжал, причем явно собираясь полюбоваться на цвет ее крови. «Поздно, красавчик!» «Это как же ты его так допекла?» — усмехнулся бес, укладывая полузадушенного молодчика на землю. «Идти можешь?» «Смогу, только ноги развяжи». Хел от радости готова была петь. Сзади подошел стилет, разжал пальцы муреноподобного, забрал ее кинжал и разрезал жгуты на руках и ногах. «Бес, хватай ее на руки, у нее нарушена координация, и валим к кораблю». «А как же задание?» – спросила Хел, устраиваясь на руках беса. «Операцию скинули на Алекс. Она, в отличие от некоторых, нормальная баба», – хмуро выдал стилет. «Не поняла». Хел немного изогнулась и теперь смотрела на стилета очень внимательно. «Она не девственница Хелли», – спокойно ответил бес. «Поэтому с ней проблем меньше». «Не обижайся на стилета. Просто мы все очень перенервничали, когда стояли возле храма и не знали, что делать». Заметь, у нас такое редко бывает. Да и потом, когда в гостиницу нагрянули эти типы в черных хламидах и потребовали избранную, тоже, знаешь ли, невесело было. Хел кивнула, но смотреть продолжала исключительно на стилета. «Кстати», — командир руки хаоса повернулся к ней, — «кто еще знает?» Наемница тяжело вздохнула. «Кайл, он с самого начала знал, и ордежцы тоже». «Пасть вонючего дерсенга», — выругался стилет. «Хел, ранена у тебя в логово. Разберись с данной проблемой». «Стилет», — проникновенно произнесла наемница после некоторого молчания. «А вот ты мужикам задницу свою не подставляешь. Почему?» Наемник сбился с шага и остановился. «Что?» «Вот видишь», — поучительно заметила Хел. «Вот ты с мужиками не спишь, и ты нормальный. А я с мужиками не сплю, и я ненормальная. Где справедливость, а?» Бес заржал и ускорил шаг. Стилет догнал их уже у корабля, помог Хел запрыгнуть и хмуро буркнул. «Ну, прости, ты права, твое тело — твое дело, но в храм какого поперлась?» Хел пожала плечиками. «Так это же храм! Красотища! Там внутри вообще обалдеть! Жаль, я не все засняла». «А что засняла?» — бес начал взлет. «Потом покажу. Там реально очень красиво. Необычная религия». И вот интересно, куда тех бедняжек девают? «А вот этого мы выяснять не будем», – прошипел стилет, – «тем более за бесплатно». «Вы упустили ее?» – мужчина в черной накидке, полностью скрывающий его лицо и тело, откинулся в кресле и соединил пальцы звездой. «Игнердим, вы пытаетесь мне тут дрожащим голоском сообщить, что упустили землянку», репродуктивного возраста с уникальным набором генов, вы понимаете, как сильно это расстроит хозяина? Его оппонент, такой же черной хламиде, нервно кивнул. Ей помогли. Это были наемники из трех миров. «Игнердим, вы уверены, что она воин? Странно, тело было чистым. Что ж, я сообщу хозяину об этом. Пора обратить внимание на это маленькое государство наемников. Возможно, стоит уничтожить их раньше, чем они обретут власть. Ступайте, Игнердим, о наказании узнаете позже». На трех мирах отчет Стилета внимательно выслушали, после чего Сайсиен приказал всем помалкивать, особенно про храм богини плодородия. Эту информацию было и вовсе запрещено разглашать. Боевая пятерка возмущалась ровно до тех пор, пока великий учитель не пояснил, что распространение о данном происшествии поставит под удар Хэл. Наемник Аверс исчез, и рука Хаоса полагала, что это на совести Кайла. Тот просто взбесился, узнав, что грозило его протеже, но по сути все понимали, что кинжал попросту заметает следы. Напрягло руку Хаоса только одно, о происшедшем не было доложено совету 30 капитанов.